Отвлекая внимание. Вот сценарий. Одна из ваших кошек сидит на кошачьем дереве или карнизе окна, мирно глядя в окно. Другая кошка входит в комнату, замечает первую кошку, притворяется, что прижимается к земле, имитируя выслеживание. Кошка, сидящая на окне, остается в полном неведении относительно того, что на нее готовится нападение. Что вам надо сделать? Возможно, в этой ситуации вы накричите на крадущуюся кошку или вышвырнете ее из комнаты. Несмотря на то, что намерения ваши были благими, этот метод испугает также ни в чем не повинную кошку и приведет обеих кошек в подавленное состояние. Если вам удастся отвлечь внимание агрессора на интерактивную игрушку, это станет более позитивным решением. Для этого вполне подойдет любая игрушка, но лично я предпочитаю Dragonfly или Cat Dancer, потому что проволоку можно свернуть для более легкого хранения. Это значит, что вы можете припрятать игрушку в ящике стола, спрятать под диван, где угодно, лишь бы ее можно было быстро выхватить. В моем доме можно воспользоваться такой игрушкой в течение нескольких секунд, независимо от того, где вы находитесь. Лучше всего несколько таких игрушек припрятать в разных комнатах, где часто бывают кошки. Когда вы в следующий раз увидите кошку, которая собирается затеять потасовку, быстро и тихо выхватите игрушку и отвлеките внимание кошки от избранной жертвы. Вид игрушки пробудит в ней охотничий инстинкт, и она забудет о драке. Проведите прямо на этом месте небольшой игровой сеанс, и кошка забудет обо всех своих соперниках. Еще одна замечательная вещь относительно таких ситуаций. Даже если вы неправильно поняли свою кошку, и она не собиралась совершать нападение, она получит лишний сеанс игры, и никакого вреда от этого не будет. Если же вы прогнали ее или накричали, то это приведет ее в подавленное состояние. Итак, конечно, вы не можете всегда быть в комнате, когда туда идут две кошки. Может случиться также, что вы не увидите агрессивное поведение до тех пор, пока агрессор не окажется слишком близко к своей жертве, или кошки уже, так сказать, зацепились взглядами. Ключ к разрешению таких ситуаций – согласование действий. Вам нужно привлечь внимание кошки до того, как оно сфокусируется на жертве. Если вы заметили проблему слишком поздно, и кошки уже в процессе битвы, пошумите, чтобы испугать их. Когда одна из двух кошек побежит, возьмите игрушку и как бы случайно, элемент случайности очень важен, предложите атакованной кошке какую-нибудь не особо интенсивную игру, чтобы помочь погасить ей отрицательные эмоции. Если она действительно расстроена после серьезной битвы, то оставьте ее в покое, чтобы она успокоилась. Никогда не пытайтесь прервать битву физическими методами. Метод отвлечения также может быть применен и в другой ситуации. Например, если одна из ваших кошек все еще привычна к бродячему образу жизни и кричит под дверью, чтобы ее выпустили на улицу, переключите ее внимание на небольшой игровой сеанс перед тем, как она подойдет к двери и начнет кричать. К счастью, в силу того, что кошки – существа привычки, вы сможете довольно быстро понять модель ее поведения. Это также может помочь робкой кошке, которая ныряет под кровать всякий раз, когда приходит кошачья компания. Эта технология подробно описана мной в главе 10. Другое применение, когда одна из ваших кошек занимается обрызгиванием. В добавление к инструкциям, данным в главе 7, отвлеките ее внимание, как только вы заметите, что она поворачивается задом к объекту или направляется к излюбленному объекту обрызгивания. Применение метода отвлечения внимания кошки позволит решить многие проблемы, связанные с поведением ваших питомцев, поскольку в первую очередь он способен изменить негативное настроение животного.